Волан-де-Морт просчитался, думая, что Малфой слишком трусливы, чтобы пойти против него. Абадан слишком горделива и самоуверена, чтобы даже допустить мысль о том, что такие жалкие создания, как маги, могут представлять для нее хоть какую-то угрозу. А он за несколько месяцев стал слишком храбрым, по сравнению с собой старым. Секунда, и он уже у дома Винчестеров. К сожалению, он еще не знает, что семья охотников на нечисть не живет здесь уже целых полгода, как и то, что дом патрулируют ангелы. О-о-о! Подсечка, и Мири Винчестер красивой ласточкой падает на земь. Сегодняшним утром наследники семьи Винчестер занимались далеко не подготовкой к свадьбе Билла Уизли и Флёр Делакур, которая, кстати, назначена на сегодня. Этим утром Бобби, Джон и Мири заняты более важными делами, тренировочным боем. Объявив тайм-аут, шатенка по-турецки села на пол и сделала глоток воды из бутылки. Уже неплохо, похвалил ее боевой товарищ, ее двоюродный брат Бобби Джон. Еще несколько тренировок, и тебя смело можно отпускать на махач с демонами. Спасибо, усмехнулась Мири. Кстати, я сегодня Кроули видела. Вах, удивился Бобби Джон, причем вполне искренне. О бывшем короле ада вот уже третий месяц не было ни слуху, ни духу, и многие всерьез стали подозревать, что красноглазый демон испугался грядущей бури и свалил куда-нибудь подальше, где бы она его случайно не задела. И где же ты его видела? Я не то, чтобы видела, скорее, слышала. В комнате дяди Дина. Что? Выпучил глаза Бобби Джон. Как? Когда? Этим утром, когда шла на тренировку. Кроули говорил дяде, что нашел какой-то клинок Каина, узнал о местонахождении самого Каина и теперь хочет вместе с Дином поговорить с ним по душам. Дальше я ничего не услышала, ибо меня позвал папа помочь ему. И ты не могла раньше сказать, возмутился юноша. Да и к тому же, говоришь об этом, словно так и надо, словно рассказываешь о том, что курс доллара по сравнению с евро упал, или Бенедикт Камбербэтч объявил помолвку с Софи Хантер. Ну, так, где мой отец? И Бобби Джон побежал на разборки с отцом. Увы, семейная сцена была перенесена на неопределенное время из-за некоторых обстоятельств. О-о-о, Дамблдор сделал меня своим наследником и завещал мне все свои денежные средства, квартиру, машину, собачку и билет в Лас-Вегас. Как выяснилось, разобраться с отцом Бобби Джону помешал неожиданно объявившийся в Норе новоявленный министр магии Скримджер. И он пришел не просто так, Дамблдор оставил завещание на имя Гарри Поттера, Рона Уизли и Гермионы Грингджер. Сейчас как раз шла раздача подарков завещанного имущества. Вообще-то, ничего из перечисленного, ответил Скримджер. И наследник не только вы, мистер Поттер. Жаль, и я, Винчестер. Но завещание оставлено на имя мистера Поттера. Ой, ну ладно, ладно, Поттер я, Поттер. А что мне, кстати, завещали? Снитч. Тогда Винчестер, ты уже определись, закатил глаза Рон. Мне, между прочим, некогда здесь сидеть. Я должен поймать Чарли и уговорить его произнести заготовленную мною заранее речь. Речь? Переспросила Гермиона. Ты готовил речь Шафера для своего брата? Какой ты молодец. Не хвали его раньше времени. Гермиона обратился к девушке Бобби Джон. Он просто тупо переписал речь Шерлока на свадьбе Джона Ватсона и немного видоизменил, чтобы волшебники ее хоть немного, но поняли. Это будет самая лучшая речь за всю историю магии. Нельзя переносить ее в реальность. Рон, воскликнул Винчестер, она тем и крута и уникальна, что говорилось от чистого сердца и принадлежала только Шерлоку. В сериале она выглядела естественно и оригинально, из уст твоего брата она будет выглядеть, как минимум, глупо. Просто подсади его на какой-нибудь другой сериал, и успокойтесь, предложила девушка, пусть посмотрит, например, доктора Кто. Ага, чтобы всякий раз, при виде любой синей будки, он кричал «Привет!» Тардис и всю жизнь свою угробил на то, чтобы Барти Крауча-младшего освободили из тюрьмы, потому что десятый доктор ни в чем не виновен, он должен быть на свободе. И вообще, в последнее время я против, чтобы Рон смотрел сериалы. Как так, ты же сам его подсадил, воскликнула Гермиона. После просмотра отбросов я еле стащил его с дерева во время грозы. Он, видите ли, хотел на халяву ну хотя бы бессмертие получить. Да ты, прав, пора Рону завязывать. А то страшно подумать, что будет, если он «Игры престолов» посмотрит. Да, свадьба Билла и Флёр будет самой кровавой свадьбой в истории мира волшебников. Да ну вас, отмахнулся от них Рон. Так мы будем завещание распределять, или мне можно отойти на обед, подал голос Скримджер. Ой, простите, продолжим. Так Бобби Джон получил завещанный ему Снитч, Гермиона Грейнджер, книгу сказок, а Рон – Делюминатор. Папочка любил тебя больше, он и фигнюшку покруче тебе оставил. Кто-нибудь, подарите адекват Бобби Джону, взмолилась Гермиона. Наивная, она-то должна была давно догадаться, что Винчестер останется таким на всю жизнь. О-о-о, конечно, у Бобби Джона в распоряжении был целый день для того, чтобы поговорить с отцом, но, к сожалению, ему пришлось заниматься более важными на сегодняшний день делами. Защите Чарли от слегка помешанного на Шерлоке Рона, а также помощи волшебникам в подготовке к свадьбе. И, наконец, пришло время самого торжества. На празднике присутствовали все волшебники, которые имели более-менее хорошие отношения с семьями Уизли и Делакур, а также были против пожирателей смерти. Некоторые мракоборцы и охотники за нечистью занимались охраной свадебного шатра, в то время как гости веселились вовсю. Звучала праздничная музыка, отовсюду слышался звонкий смех, разнаряженные красавицы и их кавалеры пускались в пляс, то и дело слышался звон бокалов. Бобби Джон Винчестер и сам бы с радостью выпил пару лишних. Тем более, отец еще неделю назад разрешил, но сегодня он хотел быть в форме хотя бы первую половину вечера. Взор его искал ее, среди всех расфуфыренных француженок и строгих англичанок. Она была совсем другой, какой-то неземной, сказочной. Наконец, разглядев свою принцессу среди сотни придворных дам, принц бросился к ней. «Полумна, добрый вечер», — поприветствовал свою возлюбленную Бобби Джон, — «ты сегодня просто прекрасно выглядишь». «В смысле, ты и всегда прекрасно выглядела, но сегодня особенно». «Благодарю, Бобби Джон», — улыбнулась девушка. «Кстати, познакомься, это мой отец, Ксенофилиус Лавгуд». Тогда юноша обратил внимание на мужчину, стоящего рядом с ней. Это был немного косоглазый, с белыми, сильно смахивающими на сахарную вату волосами до плеч волшебник, с интересом разглядывающий Бобби Джона. От его неотрывного взгляда парню стало немного не по себе. «Простите, я не поздоровался», — обратился к Ксенофилиусу Лавгуду Бобби Джон. «Добрый вечер, сэр, я Бобби Джон Винчестер, хотя большинство в этом месте знают меня исключительно как Гарри Поттера». «Добрый вечер», — наконец, взор его стал мягче и менее прожигающим. «Да, не мудрено, что моя дочь без ума от вас. В смысле, у вас в голове просто рой архилавов. О, кажется, я начинаю не понимать, кто это». «Архилавы — это вестники любви. Обычно, чем больше в голове архилавов, тем счастливее будет у этого человека семейная жизнь. Папа говорит, что у мамы просто целая армия архилавов в голове была», — пояснила юноша полумно. «Но, папочка, полюбила я Бобби Джона далеко не из-за этого». «Бобби Джон, пойдем танцевать?» «Конечно», — улыбнулся Винчестер. «Мистер Лавгуд, вы ведь не против, что мы с дочерью вас покинем? Ненадолго, не беспокойтесь». «О, мистер Поттер, если она с вами, мне нет нужды беспокоиться». «Папочка, он, Винчестер», засмеялась полумно и уволокла своего партнера в центр танцпола. Стоит ли говорить, что Бобби Джон так увлекся танцами с Лавгуд, которые, к сожалению, обычные волшебники называют ненормальными, но парню пофиг, он сам с шизой, что пропустил такой важный квест, как разговор с Элфиасом Дожем. Ну да, зачем ему какой-то старик, когда рядом кружится в танце его замечательная полумна, такая светлая, солнечная, нежная. Бобби Джон молил того, кто наверху, чтобы эта маленькая вечность никогда не заканчивалась, но у Всевышнего были иные планы на этот счет. Неожиданно в шатер врывается запыхавшийся и немного обеспокоенный, если не сказать, перепуганный, Сэм Винчестер. «Опасность. Пожиратели и демоны наступают». Сначала не все услышали, не все поняли, но когда до них дошел смысл сказанного, сразу же воцарилась паника. Гражданские волшебники большой неорганизованной толпой бросились к выходу, благо, Сэм успел вовремя отойти, самые умные трансгрессировали на месте, а члены Ордена Феникса и те, кто хотел сражаться, остались, приготовив палочки. Прорезав себе ножом новый вход, в шатер ввалились и другие охотники. Чуть позже сюда же влетел и патронус от Кингсли Бруствера, сообщающий об опасности, но его уже никто не слушал. Отдав полумну в руки ее отца, который тут же вместе с ней трансгрессировал, не слушая ее возмущенные крики, Бобби Джон бросился искать Дина. Но, к сожалению, среди других охотников его не было. «Как Эмири? Где отец?» — подлетел к дяде Бобби Джон. «И откуда вы узнали об опасности?» «Нет времени объяснять, коротко ответил Сэм. В шатре уже стали появляться первые пожиратели и демоны, поэтому у охотника действительно не было времени на разговоры. Уходи отсюда, они не должны добраться до тебя. Но этот разговор еще не окончен, пригрозил родственнику волшебник и, схватив Рона и Гермиону, трансгрессировал куда-то в Лондон, точнее, на Тоттенхэм Корт-Роуд. О-о-о, но почему не на Бейкер-стрит? Тихо возмущался Рон, когда их великолепная троица, уже переодетая, шагала по улице Лондона в поисках тихого местечка, где можно было бы спокойно сесть и поговорить. Потому что Гладиолус, закатил глаза Бобби Джон, что мне первое в голову пришло, туда и переместил. И радуйся, что мы вообще не в стрип-клубе оказались. Гермиона тогда бы впала в когнитивный диссонанс, а ты бы получил в нос, усмехнулась девушка. Найдя, наконец, небольшую захудалую кафешку, троица принялась активно обсуждать произошедшее. Походу, министерство было захвачено, выдвинул предположение Рон, раз уж на нас напали. Не походу, а так и есть, скрестила руки на груди Гермиона. Патронус Бруствера же сообщил. Я что, одна его слушала? Еще и министр был убит. Тяжело нам придется, братцы. В нору нам уже не вернуться, опасно. Но там же наши вещи, горестно вздохнул Рон. О, не волнуйтесь, я их тоже взяла. Все-таки, заклинание незримого расширения, полезная вещь, улыбнулась Грейнджер. И да, Бобби Джон, твои побрякушки я тоже взяла, как и все твое оружие. Но как ты их нашла? Я же их не по-детски шкирил. Акция. Вещи Бобби Джона в помощь, закатила глаза девушка. В кафешку вошли двое сколоченных работяг и подошли к барной стойке, поэтому юным волшебникам пришлось понизить разговор до шепота. Кстати, где весь день был твой отец? Тихо спросила у Винчестера Гермиона. Я его за сегодня ни разу не увидела. Аналогично, бро, ответил тот, кого еще и Гарри Поттером называют. Дядя Сэм не ответил мне, но я займусь этим вопросом в ближайшее время, как только все утихнет. Примостившиеся у барной стойки работяги произвели совершенно одинаковые движения, отмеченные Бобби Джоном едва ли не на уровне инстинкта. Он просто выхватил волшебную палочку одновременно с ними. Рон, лишь спустя пару секунд сообразивший, что происходит, метнулся через стол и толкнул Гермиону, бросив ее боком на скамью. Сила испущенных пожирателями смерти заклятий вдребезги разбила стенную плитку. Увернувшиеся Рон и Бобби Джон запустили в них ответное заклинание, разбомбив напрочь всю барную стойку. И началась перестрелка. Посуда билась только так, столы уже напоминали далеко не предмет мебели, за которым сидят, а нечто менее поэтичное, по стульям уже пора бы петь панихиду. Как еще официантка не вышла на шум, она или глухонемая, или в наушниках, а может просто, тупая. Но, к ее же счастью, сын охотника и его лучшие друзья оказались чуть более проворными и везучими, посему пожиратели лежат на разбитом кафеле кафешки без единственной возможности пошевелиться. Эх, а когда-то я ее использовал только как ковырялку в носу, с гордостью заявил Бобби Джон, рассматривая свою волшебную палочку. «Фу, мерзость!» — воскликнула Гермиона. «Но не это сейчас главное. Что будем делать с ними? Используем заклятие забвения? Может, просто убьем?» — предложил Рон. «Или продадим в рабство педикам-трансвеститам?» — пожал плечами Винчестер. «Никакой кончите верст мы их продавать не будем», — возразила Грейнджер. «Ай, да что с вас взять, забвение!» — произнесла заклятие девушка, стирая память пожирателей, а теперь быстро делаем уборку и валим отсюда. Уборку-то зачем делать? Недоуменно воскликнул Рон. Вот зайдет сюда официантка, увидит весь этот срач. Как думаешь, какой первый вопрос она себе задаст? Сколько вычтут из зарплаты за порчу имущества? Предположил Бобби Джон. Нет, что здесь произошло? Нам нельзя допустить, чтобы у Макгла появились подозрения. Тогда смотрите и учитесь. Крошки, усмехнулся Винчестер и взмахнул волшебной палочкой. Вскоре все разбитые, поломанные и испачканные вернулись к своему прежнему состоянию, словно недавнего боя и не было тут. Надо же, ты учил не только боевые и защитные заклинания, усмехнулась Гермиона. Я просто как вспомню, сколько времени убил просто на то, чтобы вылизать весь дом после своего 16-летия, вздрогнул Бобби Джон, тем более, магия, для ленивых, а я безумно ленивый. «Так, ладно, что теперь будем делать? Нам нужно где-то зашкириться, иначе с демонами и пожирателями мы будем сталкиваться через каждые 5-10 минут. Я ж пожрать тогда нормально не успею. Есть у меня одна идея», — улыбнулась Гермиона. О-о-о, это утро сразу не задалось Бобби Джону. Мало того, что снился ему какой-то тревожный сон, связанный с Волан-де-Мортом, ободанный, почему-то, торговцем палочек Оливандером, так еще он и не запомнил ничего из сна. Однако чувство, что там он услышал что-то важное, не покидало его. Увидев, что его друзья еще спят, юноша отправился на кухню. Ночевали они в штаб-квартире Ордена Феникса, возможно, единственном теперь безопасном месте, после Хогвартса. Хотя, зная, что пожиратели захватили Министерство магии, на Хогвартс теперь тоже не стоит рассчитывать. Выпив стакан воды, Бобби Джон достал из кармана брюк мобильный телефон и позвонил отцу. Но вместо гудков он услышал голос автоответчика. Оставив Дину короткое сообщение, волшебник набрал Сэму, но тот не взял трубку. Та же фигня и с Мири. Поняв, что до семьи не достучаться, Бобби Джон уже собирался было вернуться в гостиную, где все еще дрыхли его друзья, но вдруг увидел, что в комнате он не один. «Почему-то я уверен, что ты не Голум, хотя похож. Кикимера никто здесь не ценит», — прохрипело маленькое нечто, которое знающие люди назовут домовым эльфом. «Кикимеру никто не нужен, кроме дорогой хозяйки. Кикимер не любит, когда по дому замечательной хозяйки ходят грязнокровки, мерзкие Уизли и предатели крови. Это ты сейчас нас троих лохами назвал?» — скрестил руки на груди Винчестер. «А ну, пойдем выйдем, по душам поговорим». Рон и Гермиона проснулись почти одновременно. Они сначала испугались, увидев, что их друга поблизости нет, но услышав внизу недовольный хрип Кикимера и отборный словарный запас Бобби Джона, поняли, что все нормально, и решили спуститься на первый этаж. По пути им попадались комнаты, в которых раньше жили члены семьи Блэк, и к каждой двери была прибита табличка с именем соответствующего жителя. Там была и табличка Сириуса, но юных волшебников привлекла совершенно другая. «Гермиона, кажется, мы нашли его. Кого? Эроб, Регулус Арктурус Блэк. Откуда такая уверенность, что это именно он? Ты вообще сериал смотрел?» Язык Бобби Джона немного заплетался, но все же выговаривать слова ему удавалось без труда. Кикимер не смотрит жалкие магловские сериальчики. Кикимер просто мимо иногда проходит, язык домового эльфа не заплетался, но по соответствующей пелене в глазах можно было понять, что и волшебное создание пропустило пару лишних рюмок. «Тогда с чего ты взял, что 10-й доктор на самом деле 12-й, в то время как 11-й доктор был после 10-го, а 10-й был до него, а не после?» Винчестер сам не понял, что выдал, но сказал все с таким серьезным выражением лица, что в бредовости его слов не хотелось сомневаться. «А с чего взял ты, предатель крови гнусный невкусный, что 12-й на самом деле 10-й, в то время, как 10-й на деле 10-й, а 11-й, 11-й, а 9-го на деле нет?» Судя по всему, у Кикимера и Бобби Джона своя атмосфера, но ведь 10-й, 10-й, 11-й, 11-й, а 12-й, 12-й, не спорю. «Тогда в чем мы не сошлись, Барти Крауч-младший был до 11-го или после?» «До, после. Откуда такая уверенность, что это именно он? Ты вообще сериал смотрел?» «Я, конечно, дико извиняюсь, что прерываю вашу уморительную беседу», — расставила руки в боки Гермиона, которая была, минимум, разозлена, когда увидела напивающихся до состояния Зюзи Бобби Джона и Кикимера. «Но мы с Роном нашли кое-что важное, так что, будь так добр, Биджей, протрезвей и поднимайся наверх». «Я что, похож на черного рипера, чтобы меня Биджеем называть?» Пришла пора Винчестеру расставлять руки по бокам. «Хотя, если я упаду в вагон с активированным углем, кажется, мы поняли, кто такой Эроб», — решил перевести тему Рон. «Регулус Арктурус Блэк, он жил здесь. Возможно, мы здесь даже сможем найти медальон». «Тут жил такой?» — спросил Бобби Джон у самого знающего в этой комнате. Кикимер молча кивнул. «А медальон у него был?» Кикимер молча кивнул. «Один или два?» «Три», — съязвил домовой эльф. «Конечно, два. Зачем ему один, если можно два? Один он потерял в какой-то пещере, второй ММ. Кикимер не знает. Кикимер его не видел уже сколько-то времени. Хозяин Регулус перед своей смертью сказал Кикимеру его уничтожить. Кикимер уничтожал, но медальон стал плохо себя вести, и Кикимер оставил это дело. А потом, потом он пришел ночью, забрал много вещей, и медальон тоже». «Кто пришел?» — спросила Гермиона. «Грязнокровкам», — Кикимер отвечает по предварительной записи, — бросил девушке домовой эльф. «Если еще раз так назовешь Гермиону», — вскочил со стула Бобби Джон, но, поняв, что ноги держат как-то шатко, поспешив вернуться в прежнее положение, я тебе, сердце, выжгу. Назизаним кузом на назаноземникус, с трудом выговорил Кикимер, наземникус Флетчер. Пацаны, это кто вообще? Обратился уже к друзьям Бобби Джон. Я с тебя тащусь, вздохнула Гермиона, ты же сам член ордена, а не знаешь, кто еще туда входит. Наземникус Флетчер, один из членов ордена Феникса, знает всех жуликов, поскольку сам из их числа, кто бы сомневался, что медальон похитил именно он. Тогда давайте его поймаем. Протрезвей сначала. О-о-о. Вернув себя в состояние мир вижу более-менее ровным, Бобби Джон отправил пришедшего в себя немногим раньше Кикимера на поиски наземникуса Флетчера, а сам снова попробовал дозвониться родне. Телефон отца все так же отвечал автоответчиком, дядя Сэм не брал трубку. А вот с Мири немного повезло. После пары-тройки гудков, Винчестер услышал голос сестры. «Где вы? Вы в порядке?» «Где? Не скажу, вдруг нас прослушивают». «Да, мы в порядке. Занимаемся своим заданием. Вы как? Все хорошо?» «Да, все нормально. Практически, никто не погиб, кроме Раймонда, охотника, присоединившегося к нам неделю назад. Да и одного не шибко сильного ангела смогли завалить. Одного демона взяли в плен, пытаем, но он ничего не хочет говорить. Ярый сторонник дела, так сказать». «Понятно. Где Дин? Я не могу до него дозвониться. И почему дядя Сэм не берет трубку?» «А, это...» Судя по голосу Мири, юноша затронул не самую лучшую тему. Папа потерял свой телефон, вот и не отвечает на звонки. «Дядя Дин, он...» «Слушай, чего я все тебе выкладываю, нас же прослушивать могут. В общем, пока, особо часто не названивай, занимайся нужным делом, если что, сами позвоним. Чао. Мири, стой». Но в ответ парень услышал только короткие гудки. Теперь Бобби Джон был точно уверен, с отцом что-то случилось. «О-о-о, ребята, ребята, мое лицо есть на листовках. Я теперь как Луффи из Ван Писа». Так Бобби Джон узнал, что стал нежелательным лицом один среди волшебников, возглавляющих на данный момент магическую Англию. «О-о-о, все же, чем хороши домовые эльфы, так это тем, что выполняют свою работу быстро и качественно». Не успел день закончиться, а Кикимер уже приволок наземникуса в штаб-квартиру. «Здравствуй, мое лысое счастье, и я вовсе не намекаю, что ты задница, как любой хороший хозяин». Бобби Джон принял Флетчера с распростертыми объятиями, но только парень подошел к нему, как тут же в шею наземникуса уперся ствол пистолета. «А теперь, будь так добр, расскажи нам, куда ты дел медальон Регулуса Блэка?» «Я не хотел», – прошептал испуганный наземникус, – «я перетрухал, понятно, все эти делишки того, кого нельзя называть, к тому же, Дамблдор умер, в министерстве анархия, Хагвартс захвачен», – воскликнула Гермиона. «Как, почему, когда все маленькие волшебники приехали на учебу, их встретили преподаватели, большей частью состоящие из пожирателей да их черноглазых приспешников?» А Снег стал директором. Замечательно. Убил директора, сам стал директором. Сплюнул Бобби Джон. Но это не меняет того факта, что ты теперь трус и вор. А там и до предательства недалеко. Члены ордена все думали, куда же делся наш замечательный наземникус. Его на свадьбу приглашали, а он не пришел, помер, небось. А он тырил чужое имущество и прятался по углам да по закоулкам. Отлично, просто блеск. Сейчас не это главное. «Мораль ему будем читать потом», – остановил разгневанного друга Рон. «Наземникус, куда ты дел медальон?» «Какой медальон? Не было у меня никакого медальона». «Не строй из себя идиота», – Винчестер прижал ствол пистолета теснее к шее мага. «У меня сейчас очень шаткая нервная система, так что, будь добр, отвечай, куда ты дел медальон?» Наземникус всеми силами старался срастись со стеной. Почему-то ему казалось, что дальнейшая его фраза очень не понравится юным волшебникам. Я толкнул его одной стерве. Бесплатно. Выбора не было. Она была из министерства, сказала, что посадит меня, если я не отдам ей медальон. И она посадила бы, я не сомневаюсь. Кто она? Ты ее знаешь? Нет, но... Да вот же она! Воскликнул наземникус, тыча пальцем в утреннюю газету, где сообщалось о переаттестации работников министерства и какой-то новой образовательной реформе. Гермиона подошла к газете и посмотрела на фотографию под заголовком. Лицо ее тут же побледнело, и она молча передала газету Бобби Джону. Юноша не смог сдержать мат. С фотографии ему улыбалась Долорес Амбридж. О-о-о, это было ничего не предвещающее плохого утра. Люди спешили на работу, кто-то наоборот, возвращался с ночной смены, а кто-то шел на смертельное задание. Этим утром Муфалда Хмелкирк, как обычно, шла на работу в Министерство магии. По дороге она встретила Альберта Ранкорна и Реджинальда Кроткотта, с которыми продолжила путь и вошла в здание министерства. Так выглядело со стороны, но на деле было совершенно иначе. «С добрым утром», — Редж окликнул Кроткотта, чародей в темно-синей мантии, — «как ты себя чувствуешь? Помнится, твоя жена сегодня проходит переаттестацию». «Я в порядке», — ответил Реджинальд и поспешил прочь, но далеко уйти он не успел. На его пути стал Яксли. «В моем кабинете по-прежнему идет дождь», — обратился к мужчине Яксли. «Нужно с этим что-нибудь предпринять. Может, супермощный фен?» — пожал плечами Кроткотт. Глаза его собеседника расширились. «Вам кажется это смешным? Вы хоть осознаете, что я сейчас отправляюсь вниз, где скоро будут допрашивать вашу жену? Странно, что вы все еще здесь, а не рядом с ней, не держите ее за руку и не успокаиваете. Хотя, вам должно быть мерзко находиться рядом с грязнокровкой. Понимаю, но все же постарайтесь сделать хоть что-то с дождем, иначе под сомнение встанет и ваша кровь». Гордо вскинув голову, Яксли прошествовал мимо, а Кроткотт, с паникой в глазах, повернулся к своим спутникам. «И что мне делать? Я же заклинание против дождя не знаю. Попробуй Finiti Incantatum», — пожала плечами Муфалда. «Или вправду наколдуй супермощный фен», — показал тому большой палец Альберт. «Кажется, мы хотели не палиться», — грозно взглянула на того Хмелкирк. Спустившись на лифте на четвертый этаж, где их и покинул Кроткотт, Хмелкирк и Ранкорн отправились на первый, где они встретили того, кого так стремились и так боялись встретить. «А, Муфалда!» — воскликнул Эмбридж. «Вас Траверс послал?» «Так, так», — пискнула женщина. «Очень хорошо», — воскликнула женщина и вошла в лифт. «Тогда мы поедем прямиком вниз. В зале суда вам выдадут все необходимое. Альберт, вы разве не выходите?» «О, точно», — ответил своим низким голосом Ранкорн и вышел из лифта. Золотые решетки лязгнули, закрываясь за его спиной. Обернувшись, мужчина увидел уплывающее вниз встревоженное лицо Муфалды, провожающей его взглядом. Обреченно вздохнув, Альберт направился к необходимому ему кабинету. Кабинету Долорес Амбридж. В зале суда царила, мягко сказать, напряженная атмосфера. Бедная, скукожившаяся женщина, Мири Кроткотт, сидела на маленьком стульчике напротив возвышающейся над ней Амбридж, окруженная дементорами и парой-тройкой опасно выглядевших волшебников, как нельзя точно подходящих под описание пожирателей смерти. «Когда сегодня вы пришли в министерство, миссис Кроткотт, у вас отобрали палочку», — Амбридж говорила нарочито высокомерно, с каким-то пренебрежением, как будто перед ней сидит не такой же волшебник, а какое-то мерзкое животное, 8¾ дюйма, вишневое, с начинкой из чешуи дракона. «Верно», — миссис Кроткотт кивнула, вытирая набежавшие на глаза слезы рукавом своей простенькой мантии. «Не могли бы вы сообщить нам, у какого волшебника или волшебницы вы отняли эту палочку?» «Отняла», — неверящим голосом повторила женщина, — «но я ни у кого ее не отнимала. Я купила эту палочку, когда мне было 11 лет, у Элливандера. Эта палочка выбрала меня». Ложь, с таким же наслаждением, как и 2 года назад, когда она доказывала одному юному волшебнику-охотнику, что Волан-де-Морт не вернулся, — произнесла Амбридж. «Палочка может выбрать только волшебника или волшебницу, но вы не являетесь ей». Золотой медальон безмолвно поблескивал на шее второй заместительницы министра и уже которую минуту привлекал к себе внимание Муфалды Хмелкирк, а также вошедших недавно в зал Ранкорна и Кроткотта. «У вас такой красивый медальон, Долорес», — восхищенно произнесла Муфалда. «Да», — мило улыбнулась Амбридж, поворачиваясь к обратившейся к ней женщине. «Благодарю. Он мне достался в наследство. Видите букву «С»? Это значит Силвин, род, к которому я принадлежу. А я думал, «С» — это Слизерин», — усмехнулся подходящий все ближе и ближе к женщине Ранкорн. «А ведь это ложь, Амбридж. А врать нехорошо. Никто не должен лгать». «Что? Простите». Ошарашенно уставилась на мужчину Долорес. «Остолбени». Полыхнул красный свет. Амбридж обмякла, тюкнувшись лбом о край балюстрады, за которой стояла, прогуливавшийся рядом светло-голубой кот сгинул в бесцветной дымке. Тут же Муфалда метнулась и сорвала с шеи волшебницы медальон, на ходу наколдовывая поддельный. Кроткотт схватил свою жену и потащил к выходу, пока Ранкорн и Хмелкирк отбивались от пожирателей и оставшихся без оков дементоров. «Остолбени, экспекто патронум». И противники остались далеко позади, в то время как лифт уносил волшебников на 8-й уровень. Уже выходя из лифта, Муфалда, Родж и Альберт почувствовали, как с них спадает действие оборотного зелья, и они вновь, постепенно, превращаются в Гермиону, Рона и Бобби Джона. Велев Мири Кроткот отправляться домой, взять детей и срочно бежать из страны, волшебники бросились к каминам, которые дали бы им возможность поскорее сбежать. Они уже успели полностью превратиться в самих себя и на всех парах спешили из опасного места. И все бы было ничего, но... «Поттер, Уизли и Гринджер здесь! Схватить их!» — закричал Яксли, показывая пальцем на убегающих волшебников. «Твою мать!» — завопил Винчестер и, схватив за руки своих друзей, еще быстрее бросился к каминам. Над их ушами свистели заклинания, иногда им самим приходилось отвлекаться, чтобы запустить парочку в преследовавших их магов. Особо умные волшебники бегом стали запечатывать камины, но троица все же успела запрыгнуть в один из порталов. Но что-то все равно пошло не так. «О-о-о, прости, прости меня, пожалуйста, потерпи немного, еще чуть-чуть осталось», — приговаривала Гермиона, гладя Рона по голове и колдуя над его расщепленной рукой. Рядом сидел Бобби Джон и с ужасом смотрел на друга, чувствуя, как внутри него все быстрее разрастается пустота. Ребята находились в каком-то безымянном лесу, без возможности вернуться на площадь Гримма, но далеко не потому, что поблизости не было портала. В камине за Гермиону схватился Яксли, и девушке пришлось переместиться со своими друзьями куда-нибудь в другое место, чтобы не рассекретить их настоящее местоположение. Из-за таких скачков по пространству Рона расщепило, и если бы не познание Гермионы в области лечебной магии и ее чудо-сумочки с предметами на все случаи жизни, Рона уже выносили бы вперед ногами. Но, к счастью, жизнь юноши осталась вне угрозы, и он потихоньку стал приходить в себя. «Где мы?» — спросил Рон. «В лесу, рядом с которым проходил Кубок мира по квиддичу», — ответила Гермиона. «Простите меня, мальчики, мне пришлось экстренно переносить вас сюда. Если бы мы остались на площади Гримма, то...» «Не переживай, Герми, все нормально», — похлопал ее по плечу Бобби Джон. «Ты правильно сделала. Яксли по-любому увидел наше убежище, так что даже возвращаться туда опасно. Наверняка там уже бродят и демоны, и пожиратели. Надо развести палатку. О, она в моей сумочке. Меня искренне пугает твоя сумочка. Она под действием заклинания незримого расширения», — закатила глаза Гермиона. «В общем, займись хозяйственным вопросом, а я окружу нас защитным заклинанием. Не хочу встречать незваных гостей». Закончив с обустройством своего нового временного места жительства, Бобби Джон, Рон и Гермиона решили заняться уничтожением Кристража. Только вот что-то у них нифига не получалось. Ни куева туча заклинаний, ни дробаш, ни ну пожалуйста, скотина на него не действуют, — говорил Бобби Джон, вертя в руках Кристраж. А ни адского огня, ни яда Василиска, ни, тем более, меча Годрика Гриффиндора у нас под рукой нет. Как же уничтожить эту маленькую хрень? Значит, нужно раздобыть соответствующее оружие, — пожала плечами Гермиона. — Раздобыть где-нибудь меч Гриффиндора, например. — Да, только есть одна маленькая проблемка, — фыркнул Рон. — Меч пропал в ту ночь, когда погиб Дамблдор. — А вот это печалька, — вздохнул Винчестер. — Ладно, тогда постараемся найти какой-нибудь другой способ. Медальон лучше носить с собой, чтобы не потерять. — Давай я его надену, — сказал Уизли, забирая украшение из рук Бобби Джона и надевая его себе на шею. — А сейчас нам нужно найти какой-нибудь другой способ уничтожения Кристража. Этим и займемся. Ближе к вечеру Бобби Джон вылавливал из бездонной сумочки Гермионы свои вещи, пока случайно не обнаружил кое-что, принадлежащее не ему, ни его друзьям. — Кольт, — осевшим голосом пробормотал Винчестер, — но как так, он же принадлежит отцу, откуда он здесь? — Гермиона, Герми, иди сюда. — Что случилось? — в палатку забежала Гермиона, в тот момент проверявшая качество своего защитного заклинания. — Откуда у нас это оружие? Где ты его взяла? — Среди твоих вещей, когда собирала сумку. — Разве оно не твое? — Оно отцовское. — Ты точно взяла его в моей комнате? — Конечно, оно вылетело из твоего шкафчика с оружием. — Но его не было там, — развел руками Бобби Джон. — Отец всегда носил его с собой. — Отец? Мог ли отец подложить мне кольт? — Теоретически, да, — кивнула головой Гермиона. — Но зачем? — Черт, теперь я еще больше волнуюсь, — схватился за голову Бобби Джон. — Автоответчик на телефоне, Мири что-то не договаривает. Теперь кольт. Зачем он мне оставил свое самое действенное оружие? Он же без него не убьет ни одного демона. Послушай, успокойся, я понимаю тебя, ты переживаешь за дорогого тебе человека. Но Бобби Джон не слушал ее. Достав из кармана брюк мобильный телефон, он набрал номер Дина. Чего-чего, а гудков он не ожидал услышать. Гудок, второй, третий. Привет, Бобби Джон, голос Дина казался таким уставшим, замученным, загробным. Создавалось такое ощущение, что еще немного, и обладатель этого голоса упадет замертво, как делишки. Отец, что случилось? Где ты был все это время? Почему ты поставил автоответчик? И почему ты отдал мне кольт? Слышу, все в порядке, успешно проигнорировал все вопросы Дин. Ты прости, что так долго не отвечал, дел по горло, да и вообще, за все прости. Плохим я был отцом, зря я, наверное, загружал тебя всеми этими проблемами, вроде охоты и прочего, немного омрачил детство, но теперь-то ты можешь постоять за себя, да, что ты такое говоришь, отец. С каждым словом Дина Бобби Джон чувствовал, что земля как будто уплывает куда-то, а тело становится каким-то тяжелым. Почему ты так говоришь? Да что случилось? Расскажи мне. Прости меня, Бобби Джон. Я люблю тебя, сын. Отец, что? Отец, отец, папа, папа. Но больше ничего, кроме ставших такими ненавистными гудков, Бобби Джон не услышал. В сердцах швырнув телефон на землю, Винчестер закричал. Да какого черта здесь творится? В этот же момент в палатку зашел Рон. Что произошло? О, да, ничего страшного. Кроме того, что с моим отцом творится черти что, да неужели, развел руки в стороны Уизли, и что теперь мы должны сделать, посочувствовать тебе, за моим отцом, между прочим, ведется слежка, я слушаю радио, с надеждой, что не услышу там имена своей семьи, родители Гермионы вообще забыли о ее существовании и черт знает, где они находятся, но стоило тебе понять, что с твоим отцом тоже что-то неладно, как ты тут же устроил истерику. Ты что, самый несчастный на белом свете? Ты что, единственный, кто переживает за свою семью? Знаю, что не единственный, закричал Бобби Джон, но если бы с твоей семьей что-то случилось, и ты бы начал здесь визжать и кидать вещи во все стороны, я бы тебе и слова не сказал. А ты что, хотел, чтобы что-то случилось? Конечно нет, я же не идиот, в чем я сильно сомневаюсь. Да ну, и откуда же у нас такие сведения? Мальчики, перестаньте. Попыталась успокоить их Гермиона, но те словно не слышали ее, постоянно цепляясь за слова и раздувая эту глупую ссору все больше и больше. В какой-то момент Рон сорвал с себя крестраж-медальон, бросил его под ноги Бобби Джону и крикнул: «Разбирайтесь со всем этим дерьмом сами, я лучше вернусь домой, к семье, и буду защищать их, чем заниматься этой бесполезной фигней». «Замечательно, скатертью дорожка», — бросил ему Бобби Джон. «Ты со мной или с ним?» — обратился к Гермионе Рон. «Я», — страдальчески произнесла девушка. «Я остаюсь, Рон, мы обещали пойти с Бобби Джоном, обещали помочь ему». «Я понял, ты выбираешь его». «Нет, Рон, стой, не уходи, не уходи». Однако Уизли ушел, оставив раздраженного Бобби Джона и заливающуюся слезами Гермиону в гордом одиночестве. «О-о-о». Следующее утро казалось Бобби Джону каким-то пустым и ненужным. «Они не могут уничтожить крестраж». Неизвестно, что с его семьей, после разговора с отцом юноши все сильнее казалось, что этот разговор был последним, теперь еще и Рон ушел. Конечно, он был в чем-то прав, не один он страдает от разыгравшейся войны, но все же, чтобы хоть чем-то себя отвлечь, Бобби Джон листал книгу сказок Гермионы, оставленную ей в наследство от Дамблдора. Неожиданно его внимание привлек нарисованный на одной из страниц символ, похожий на треугольный глаз, зрачок которого пересекала вертикальная черта. «Герми, иди сюда!» — крикнул Бобби Джон, и когда та вошла в палатку, показал ей символ. «Знаешь, что это?» «Точно не знаю, но это наверняка не руна. В словнике чародея я такой не нашла. А я знаю, что это», — сказал Винчестер. «Этот знак — один из символов, что рисуют на пентаграмме во время обряда связывания смерти». «Связывание смерти? Есть такой обряд?» Гермиона не могла поверить своим ушам. Она впервые слышала о чем-то подобном, точнее сказать, заклинание, сложное по добыче материалов для его исполнения, однако действенное. Отец когда-то привязал к себе смерть, чтобы помешать одному расшалившемуся ангелу уничтожить мир. Так вот, этот символ присутствует на пентаграмме, над которой читают заклинание. Что он делает в детской книжке сказок? Я без понятия, Бобби Джон, пожала плечами Грейнджер, но я еще кое-что заметила. Смотри, знак выполнен чернилами, кто-то его нарисовал в уже готовой книжке. И не просто кто-то, продолжил ее мысль Винчестер, а тот, кто тебе ее подарил. Дамблдор хотел нам что-то сказать этим. Только что, думаю, ответ мы найдем у того, с кем и связан этот символ. Гермиона, в мире волшебников есть хоть какой-нибудь способ связаться со смертью? О-о-о, незаметно пролетела осень. Все это время Бобби, Джон и Гермиона искали способ связаться со смертью без комы или ее связывания, но пока что было тщетно. Зато за все это время они узнали одну хорошую новость. Меч Гриффиндора, находящийся на ответственном хранении Беллатрис Селестриндж, оказался подделкой, Пхис из Факи, что значит, шансы по-быстренькому уничтожить Крестраж намного возрастают. Однако, вопрос, где же теперь он может находиться? Одним зимним днем Гермиона нашла на него ответ. Годрикова впадина, что это за место? Место, где родился Годрик Гриффиндор. Место, которое имеет такое большое значение для сам знаешкого, ведь это место, где он однажды умер. Бобби Джон, это место, где ты родился, где погибли твои родители. Это твоя родина, Бобби Джон. Это родина Гарри Поттера, Гермиона. Но ведь ты тоже Гарри Поттер. Как бы ты ни отнекивался, как бы ты ни хотел стереть эту часть своего прошлого, она всегда будет с тобой, она всегда будет частью тебя. Как говорят статусы ванильных блондинок, не оглядывайся назад, чтобы не пропустить дорогу вперед. Но откуда ты в таком случае узнаешь, что идешь вперед? Бобби Джон, послушай, ты должен туда пойти, не ради своего прошлого, так ради своего будущего, хотя бы. Что, если Дамблдор действительно спрятал меч Гриффиндора там? А вдруг мы там еще и Крестраж найдем? Ведь для сам знаешь кого нет места лучше спрятать свою смерть, чем там, где он уже умирал. Идем, Биджей, протянула другу руку Гермиона. Тяжко вздохнув, Винчестер взял подругу за руку. В следующее мгновение на одной из заснеженных дорог Годриковой впадине ни с того, ни с сего появились двое молодых людей. «О-о-о, а ведь сегодня сочельник», — усмехнулась Гермиона. «С этой войной совершенно забываешь о таких важных мелочах». «Да уж», — вздохнул Бобби Джон. Его взгляд привлекло кладбище возле церкви. Почему-то захотелось пойти туда. Он понимал, что его туда влечет, понимал, что туда стремится та его часть, которую он так старательно пытается подавить, но ноги уже несут его туда. Он ищет их, ищет среди сотни могил, среди могилы таинственных Киндры Дамблдора и ее дочери Арианы, среди могилы незнакомого Игнатуса Пиверелла. И вот он нашел их, Джеймс Поттер, Лили Поттер, последний же враг истребится, смерть, и все равно ты пришел к ним, подытожила Гермиона, кладя руку на плечо Бобби Джона. Может, я все-таки в чем-то не прав? Пожал плечами Винчестер. Может, не стоит их так отталкивать? Все же, они мои родители, они погибли, защищая меня. Но мне все время кажется, что если я признаю их родителями, я тем самым докажу, что Дин не является мне отцом. Боже, неужели я действительно стану абсолютным сиротой? Не надо думать так пессимистически, толкнула его в бок девушка. Если бы твой отец действительно погиб, ты бы уже знал об этом, разве нет? К тому же, ты месяц назад звонил дяде Сэму, и тот сказал, что все нормально. Да и, Бобби Джон, разве настоящий родитель не тот, кто воспитал? Да, ты права, улыбнулся Бобби Джон. Что-то в последнее время я становлюсь все больше похожим на дядю Сэма, но и постоянно туплю. Не удивлюсь, если сейчас появится Кроули и скажет: «Ну ты лосера». Тишина. А ведь я действительно думал, что так и будет. Профессора Кроули уже давно никто не видел. Вряд ли он будет здесь. Слушай, Герми, раз уж у нас начался такой ностальгический вечер, может, пойдем к дому, где я родился, предложил Бобби Джон. Почему-то мне хочется туда сходить. Любой каприз за ваши деньги. Живая изгородь успела здорово разрастись за 16 лет, прошедших с того знаменательного дня. Большая часть коттеджа устояла, хоть и была сплошь оплетена плющом и покрыта снегом, но правую часть верхнего этажа снесло начисто. Бобби Джон и Гермиона стояли у калитки и смотрели, запрокинув головы, на разрушенный дом, который когда-то, наверное, не отличался от соседних коттеджей. Над калиткой висела вывеска, которую могли увидеть только волшебники, где рассказывалось о той части истории магического мира, когда погибли сильные волшебники и замечательные отец и мать, но выжил их маленький сын, который стал символом победы над смертью для всех волшебников всего мира. Вся табличка была исписана другими надписями, желавшими Гарри Поттеру удачи, восхваляющими его и поддерживающими. Гермиона пробормотала что-то о вандализме, а на устах Бобби Джона появилась какая-то странная, идиотская улыбка. В тот момент ему все казалось таким глупым и простым, все эти проблемы о семьях и кровной принадлежности казались ему такими бессмысленными, ведь десятки, сотни, тысячи волшебников приходили сюда, к дому на Годриковой впадине, чтобы почтить память двух дорогих им волшебников, пожелать что-то их выжившему сыну. А ведь большинство из них не были даже ближайшими родственниками семьи Поттер. Он и сам в какой-то момент почувствовал, что рад быть частью Поттеров. А ведь классно когда-то профессор Снег придумал, Винчестер Поттер. В тот же момент улыбка покинула его уста. Он вспомнил рассказ отца о том, как погибла Мири Винчестер, его, Дина, мама. Она ведь тоже защищала свою семью, мужа и сыновей, ее тоже убило порождение тьмы. И дом в ту ночь тоже был разрушен. Ход через какое-то время и был заново отстроен. Надо же, как много общего, оказывается, у семьи Винчестеров и Поттеров. Почему он раньше этого не замечал? Позади ребят послышались шаги, и они резко обернулись. На них смотрела старая, дряхлая старуха. Это была Батильда Бэкшот. Бобби Джон сам не знал, почему пошел за этой женщиной, наверное, потому, что ему хотелось выжать из этого места все. Он хотел узнать все, что только можно было. И эта женщина могла бы тоже дать ему хоть какую-то информацию. Но парень был обманут своими же надеждами. Батильда Бэкшот была давно мертва, а вместо нее в дом Бобби Джона завела огромная змея, принявшая облик волшебницы. И сейчас юный охотник сражался с огромной хищницей, готовой в любой момент перекусить ему горло. Палочка отлетела куда-то в сторону и, кажется, была сломана. Под рукой не было ничего, кроме пары кирпичей. Во внутреннем кармане куртки он нащупал оружие и сразу же выстрелил. Змея, разинув пасть, снова набросилась на нее. Пуля вошла аккурат в пасть зверя, и та тут же упала замертво. В то же мгновение шрам Бобби Джона пронзила острая, мучительная боль. Он увидел совсем другое место, совсем другую комнату, и тело словно было не его. Это было тело Волан-де-Морта. Он понял, что темный волшебник тоже испытывает острую, мучительную боль. Он также понял, что уничтожил Крестраж. Но как, почему? Ведь он выстрелил обычным оружием. Почему тогда дробаш не смог уничтожить Крестраж, а обычный пистолет смог? И только после того, как боль отступила, Бобби Джон понял, в руках он сжимает не обычное оружие, а кольт. О-о-о. Итак, из плюсов, я посетил свою родину и уничтожил Крестраж, что значит, мы нашли альтернативный способ его уничтожения. Из минусов, палочка сдохла, а в кольте осталась одна пуля. «Похлопаем, братцы», — подытожил свое последнее приключение Бобби Джон. «Прости, я заставила тебя пойти туда», — извинилась Гермиона, которая чувствовала себя виноватой в том, что ее друг чуть не погиб. «Не переживай, все нормально, к тому же, плюсов больше, разве нет?» — улыбнулся юноша. «Да ты прав, но ведь медальон мы не можем уничтожить сейчас, верно? Все-таки осталась одна пуля». «Нужно экономить ее на крайний случай, верно?» – кивнул головой Бобби Джон. «Кстати, что ты читаешь?» «Нашла в доме Батильды», – протянула девушка Винчестеру книгу, написанную Ритой Скитер, «помнишь, ту репортершу, постоянно писавшую про тебя всякую ложь?» «Теперь она породила жизнь и обманы Альбуса Дамблдора, думая как-то разоблачить этим его». Бобби Джон посмотрел на страницу, открытую Гермионой, и не смог сдержать удивленный вздох. С фотографии на него, помимо молодого Дамблдора, смотрел симпатичный светловолосый юноша. Бобби Джон сразу узнал его, он видел этого парня в одном из своих снов, когда случайно проникал в голову Волан-де-Морта и видел мир его глазами. Но разве этот человек сейчас не должен быть, как минимум, стариком? Геллерт Гриндевальд прочел имя юноши Бобби Джон. «Кто это? Ты читал о нем? Очень сильный темный волшебник. Он был самым ужасным магом до того, как этот пост занял сам знаешь кто. А еще он лучший друг Дамблдора. И его первая любовь. Я так и знал. Дамблдор, гей. А Бобби Джон не был бы Бобби Джоном, если бы из всей информации не запомнил только нужную ему. О-о-о. Зимний лес окутала ночь. Гермиона сидела в палатке и готовила ужин. Бобби Джон остался на улице, чтобы проверить местность на наличие врагов. Хоть они и находились под защитным заклинанием, лишняя осторожность не помешала бы, но этой ночью он встретил далеко не врага, хотя и союзником это создание сразу не назовешь. Это была серебристо-белая лань, мерцающая ослепительным лунным светом. Ее копытца ступали грациозно и бесшумно, не оставляя следов на снегу. Она подошла к Бобби Джону, высоко держа изящную головку с большими глазами и длинными ресницами. Юноша смотрел на нее во все глаза, приоткрыв рот. Лань слегка наклонила голову, развернулась и пошла в другую сторону. Ведомый каким-то странным чувством, Винчестер бросился вслед за призрачным животным и вскоре вышел на берег заледеневшего озера, посреди которого и стояла лань. Стоило юноше только вступить на лед, как лань растворилась. Но Винчестер точно знал, что она стояла там не просто так, поэтому со всех ног побежал к тому месту. И правда, на дне лесного озерца лежал меч Гриффиндора. «Да вы издеваетесь!» — в сердцах воскликнул Бобби Джон, понимая, что светит ему ныряние в ледяную воду. Парень, конечно, понимал, что тяжело достанется ему эта рыбалка, но чтобы настолько. Мало того, что в этой воде он чуть не отморозил себе все, так еще и крестраж, висевший у него на шее, при приближении к мечу стал вести себя как тупая блондинка, которой богатый пацанчик не купил норковую шубку, то есть метаться во все стороны, визжать и, кажется, он искренне старался его задушить. Воздуха уже не хватало, сил сопротивляться больше не было. В какой-то момент ему показалось, что его обхватили чьи-то холодные руки, которые, должно быть, были руками смерти. Очнулся он, лежа ничком на снегу, давясь и отплевываясь, как никогда в жизни. Рядом с ним кто-то еще пыхтел и кашлял, и огромного труда стоило Бобби Джону повернуть голову, чтобы взглянуть на своего спасителя. «Эрон», — хриплым голосом прошептал Винчестер. «Привет, а я думал, это Анджелина Джоли. Ты так эротично обхватил меня за туловище». «Заткнись», — усмехнулся Рон, «а то я забуду в какой-то момент, что ты шутишь, и дам тебе в нос. Я так рад тебя видеть, мой рыжий бесстыжий», — улыбнулся Бобби Джон. «Ты, конечно, придурок еще тот, хоть бы крестраж снял перед тем, как в ледяную воду за мечом прыгать, и как он только там оказался, фиг знает. А патронус твой был, серебряная лань? Нет, конечно, я сначала подумал, что это твой, но потом вспомнил, что у тебя медведь. Благо, поздно до меня дошло, я же потом сразу тебя под водой увидел. Как думаешь, меч настоящий?» «Ну, думаю, есть только один способ проверить», — сказал Бобби Джон, изо всех сил стараясь принять сидячее положение. «Я сейчас открою крестраж, а ты руби его». «Что? Почему я?» — воскликнул Рон. «Я пальчики отморозил», — сделал грустную мордашку Винчестер. «А то я нет», — возмутился Уизли. «Я не могу этого сделать. Писать стоя можешь, значит, и мечом по блестяшке сможешь рубануть. Рон, будь сильным, ты ведь смог достать меч, а значит, и разрубить им крестраж должен ты. Прошу, Рон, покажи мне, что яйца у тебя горячие не только потому, что в рыжем обрамлении. Когда-нибудь я тебе язык обрежу», — бросил ему юноша, но все же меч в руки взял и занес его над тихо мирно лежащим на снегу медальоном. «Давай, открывай, сим-салабим, ахалай-махалай, целкой-нибудь, давай, открывай», — прошипел на парсилтанге Бобби Джон. Едва он произнес последнее слово, как золотые створки медальона, щелкнув, раскрылись, а за стеклышками, вправленными в створки, заблестели два живых темных глаза, какими, должно быть, были глаза Тамаридла до того, как стали красными, с вертикальными зрачками. «Бей!» — закричал Винчестер, придерживая раскрытый медальон на камне. Рон дрожащими руками занес меч над головой, как из крестража послышался шипящий голос Волан-де-Морта. «Я видел твое сердце, Рональд Уизли. Я видел твои мечты и страхи. Нелюбимый сын матери, бесполезный мальчишка, который ничего не может сделать, а еще влюбленный в умницу да красавицу глупец, которая предпочла тебе друга. Я, конечно, понимаю, прекрасная возможность послушать все твои секретики, но не мог бы ты ударить по медальону и заткнуть этого шипящего пиндоса?» — подал голос Бобби Джон, но Рон словно его не слушал. Все его внимание было приковано шипением из крестража. «Зачем ты вернулся?» — заговорил медальон голосом Гермионы. «Нам было лучше без тебя. Нам было хорошо вдвоем. А какая она в постели?» — вторил ей голос лже Бобби Джона. «Вот уж не думал, что книжный червь может так отжигать. Гарри лучше тебя. Гарри!» — прохрипел разозленный Рон. Настоящая Гермиона никогда не называла бы Биджия Гарри, по крайней мере, без его разрешения. А Бобби Джон этого никогда не разрешает. Сверкнул меч, Винчестер шарахнулся в сторону, послышался звон металла, потом протяжный вопль. Бобби Джона снова накрыло Волан-де-Мортом, Шрам взорвался острой болью. Когда же волшебник пришел в себя, то увидел склонившееся над ним испуганное лицо Рона. «Ты как писюн на холоде, маленький, уставший и замерзший. Крестраж уничтожил?» «Да», — улыбнулся Рон, — «у меня получилось». «Отлично, тогда забирай бирюльку, в ближайшем городе, кажется, был неплохой ломбард, да и пошли уже в палатку». «Гермиона, кажется, извелась совсем. Ты-то, кстати, здесь какими судьбами? Только не говори, что в лесу ты оказался тоже из-за Лани». «Да я подумал, что поступил, как последняя задница», — пожал плечами Рон. «Оставил вас, сам свалил черт знает куда. Да и ведь, если мы вместе, мы сила. Втроем мы сильнее. Наша сила трех. Зачарованных недавно посмотрел? Да, все понятно. Ладно, пошли к Гермионе. Думаю, она обрадуется, когда увидит тебя». Бобби Джон был прав. Гермиона обрадовалась. Правда, при этом Рон чуть не лишился зубов, волосы детородного органа, но свою радость девушка все же показала, как надо. «О-о-о, значит, вы, пока меня не было, успели уничтожить еще один крестраж, а сейчас ищите способ связаться со смертью», уточнил у друзей Рон. «Ага», кивнул уже согревшийся, накормленный и, в принципе, довольный жизнью Бобби Джон. «А у тебя что новенького? Ну, по сравнению с вами, ребята, я просто страдал фигней. И, ой, что еще?» — спросила еще не до когда успокоившаяся Гермиона. «Бобби Джон, ты только не нервничай, хотя, если ты начнешь крушить все вокруг, я не удивлюсь». «Что случилось?» — настойчиво спросил Джон. «Неделю назад я узнал, твой дядя Сэм мне сообщил. В общем, твоего папы больше нет». От тишины, казалось, можно оглохнуть. Гермиона неверящим взглядом смотрела на Рона, глаза же Бобби Джона были устремлены в пустоту. Ему казалось, что за одну секунду мир разбился пополам, на жизнь до этого момента и после, а он находился прямо посреди этого обрыва, разделяющего его мир, и обрыв состоял только из одной фразы: «Отца больше нет». Он помнил последние слова Дина: «Прости меня, Бобби Джон, я люблю тебя, сын». Значит, тогда он уже знал, что идет на смерть, и хотел сказать сыну все, что должен был, все, что считал нужным, что считал главным. А он сам только и делал, что кричал ему в трубку такие глупые, ненужные, бесполезные слова. Неужели он был так слеп? Он всю свою жизнь прожил, будто на расслабоне, не замечал главное, обращая внимание на бессмысленные детали, которые он находил забавными. Он старался не замечать смерть, даже смерть Седрика, Сириуса, Дамблдора он старался спрятать в недрах своей памяти, словно они и не умерли, а уехали куда-то далеко и должны скоро вернуться. Но они не вернутся, как и отец. Почему? Для того, чтобы понять такую простую истину, что жизнь не игрушка, не какой-нибудь квест, где твои персонажи могут сразу воскреснуть, дабы не рушить игровую систему, и охота не веселье, а безумно сложная, невыполнимая работа, где от каждого твоего шага зависит человеческая жизнь. Его самому дорогому человеку нужно было умереть. Он и сам хотел сейчас сдохнуть, прямо сейчас, вот так сразу.